Тут к статуе с раскатистым боевым кличем подскочила быстро оправившаяся от падения Сирин, уже в своем истинном, полуптичьем облике, и залепила той черным крылом мощную оплеуху. Незнакомка завалилась на бок, аккуратно Ивана, причем вместо того, чтобы благоразумно отскочить, тот зачем-то попытался подхватить ее руками. Не удержал, разумеется, каменное тело весило, наверное, килограмм 300, лишь сопроводил на пол, кое-как смягчив падение. О, а я ее уже, кажется, видела. Шагнув к поверженной противнице, пристально всмотрелась той в лицо брюнетка, Сирин вновь приняла человеческий облик, причем на наличие на ней одежды пережитые превращения туда-сюда плачевно не сказались, привычное короткое платье снова сидело, как влитое. Это, часом, не та, что у золотого сечения стояла, та, вроде, с веслом была. Припомнил юноша, это несущественные детали, отмахнулась его собеседница. Зачем ты ее сюда приволок, и как оживил, полюбопытствовала она. Она сама пришла, развел руками Иван, вон, стену проломила, кивнул он на дыру. У-у, как все запущено, покачала головой брюнетка. В этот момент статуя у нее под ногами вновь порозовела кожа и попыталась встать. Да чтоб ее, юноша поспешно отпрянул, а вот Сирин, наоборот, плашмя рухнула на незнакомку сверху и что-то не то прошептала, не то пропела той на ухо, до слуха юноши донеслась лишь пара нот, от которых у него почему-то необоримо навернулись на глаза слезы. Незваная же гостья разом осела обратно на пол, в камень, похоже, не обратилась, взору проморгавшегося Ивана определенно предстала живая девица, но всякое желание подняться, да и вообще шевелиться, незнакомку, как видно, покинула. Что ж, давай разбираться, с чем имеем дело, заявила между тем брюнетка, скатываясь с парализованной противницей и ловко вскакивая на ноги. Давайте, не стал спорить юноша. Глава 26. Иван. Сирин нагнулась над незнакомкой, бесцеремонно ущипнула ту за плечо, затем и вовсе, за обнаженную грудь, не впечатлявшую, к слову, размером. Помяла пальцами бок, потом, кажется, принюхалась к волосам, по результатам брезгливо скривившись. Голубиный помет. Ну да. Статуя, которая стояла во дворе фитнес-клуба, тоже была загажена птицами, вспомнил юноша. Тем временем брюнетка заглянула парализованной гостье в глаза, после чего, высунув язык, лизнула той щеку. От этого, а может, просто после этого, типа, так совпало, девица внезапно опять обратилась в камень, и с полминуты Сирин осматривала ее уже такой, а после еще столько же, вновь ожившую, впрочем, столь же неподвижную. Ну что? Констатировала, наконец, брюнетка, обернувшись к Ивану. Никаких сомнений, это та самая скульптура, что годами красовалась у логова Иги. Я еще всегда недоумевала, на кой она там стоит, теперь понятно. Что, понятно, спросил юноша. Это не в камень вдохнули жизнь, кивнула Сирин на предмет своих недавних исследований. Это смертную девицу некогда заколдовали, превратив в статую, а теперь чары подразвеялись, но полностью не исчезли. Поэтому ее временами и клинит. Очевидно, здесь не обошлось без жароптицева пера, того самого, что выпало вчера, явственно ощущаю его отпечаток. Так вот, собственно, куда оно делось, вылетев в окно? Ну да, точно, кивнула она сама себе. Из-за того, что половину схрумкал зараза Баюн, перо сработало в полсилы, и старое колдовство не было побеждено до конца. А кто ее заколдовал? Зачем-то спросил Иван. Яга, очень возможно, не случайно же статуя стояла там, где стояла. Но старая корга, понятно, ни почем в таком не признается, а сама жертва еще не факт, что вспомнит, в ее-то промежуточном состоянии. Но можем порасспрашивать, если любопытно, снять с нее мой вербальный аркан, в смысле, позволить двигаться, уточнил юноша. Собеседница кивнула. А не накинется она на нас снова? Странно, что она вообще бросилась в драку, заметила брюнетка. Насколько мне известно, обычно расколдованные подчеркнуто не агрессивны, разве что коли при жизни были полными уж отморозками. Как бы то ни было, предлагаю рискнуть, продолжила Сирин после коротких размышлений. Нужно же понять, зачем эта красотка сюда заявилась. Если что, буду наготове, врасплох ей меня уже не застать, пообещала она. Так как, вам виднее, пожал плечами Иван, все же с некоторой опаской. Можешь, кстати, держаться со мной на «ты», усмехнулась его собеседница. А по сути дела, лично я, решительно за то, чтобы все напрашивающиеся вопросы задать. С этими словами она склонилась к гостье и снова пошептала той на ухо, на этот раз тише, юноша не уловил ни звука, и обошлось без неуместных слез. Сирин выпрямилась. Бывшая статуя сипло выдохнула. «Можешь устроиться поудобнее», — предложила незнакомке брюнетка. «Затем смотри на меня и отвечай». Подобрав ноги, незваная гостья приняла сидячее положение. «Я не отморозок», — прохрипела затем. «Извините, что ударила, я просто очень испугалась. А я-то как перетрухнула», — хмыкнула брюнетка, зримо расслабившись. «Ну, рассказывай. О чем? Обо всем, что помнишь. С самого начала. Сначала не было ничего», — с готовностью начала незнакомка. «А потом? Потом я просто стояла, не знаю где, никого не трогала, а мимо пробежал он», — кивнула девица в сторону Ивана, но смотреть при этом послушно продолжила на собеседницу. «И я сразу почувствовала, вот уходит прочь моя жизнь», — и пошла за ним. «Зачем?» — нахмурилась брюнетка. «Чтобы забрать его жизнь ради своей? Нет, что вы!» Возмущенно мотнула гостья головой и застыла, окаменев. «Ждем», — повернувшись к юноше, развела руками Сирин. «По идее, скоро ее отпустит». Так и случилось. «Я не собиралась ничего забирать». Оттаив через несколько десятков секунд, продолжила незнакомка, очевидно, совсем доступным ей сейчас пылом. «Просто поняла, что должна быть рядом с ним», последовал новый кивок в направлении юноши. «Наверное, даже не поняла, это теперь я знаю, а там, просто пошла». Бывшая статуя умолкла. «Что ж, диагноз ясен», заявила между тем брюнетка. «Как я уже говорила, ее оживило жароптицево перо», пояснила она Ивану. «А тут ты пробежал мимо, с самой жар-птицей в сум. Очевидно, наша девушка с веслом, или к тому моменту уже без весла, ощутила сродство сил, даже несмотря на сум, что, кстати, немного странно. Видимо, ты ее плохо закрыл». «Нормально закрыл», машинально заспорил юноша. «Как таковую, жар-птицу пробудившаяся статуя в любом случае видеть не могла», не вступив в пререкание, продолжила Сирин. «А вот тебя высмотрела. Я бы назвала это любовью с первого взгляда», ухмыльнулась брюнетка. «Вот только тут не совсем любовь, скорее, необоримая одержимость. Что ж, поздравляю, теперь у тебя есть личная фанатка. Как опытная в этих делах, предупреждаю, хлопот не оберешься». «Извините», выдохнула незнакомка, пока Иван соображал, что на это сказать. «А как ты меня нашла?» Не придумав лучшего вопроса, осведомился у гостя юноша. «Я просто шла. Квартира насквозь пропитана твоей энергетикой», подсказала брюнетка. Видимо, на нее она и спешила, словно мотылек на огонек свечи. Удивительно, кстати, что сумела добраться пешком через полгорода-то. Дорога не близкая. «Я шла сюда почти всю жизнь», подтвердила незнакомка. «Какие-то люди пытались меня остановить. Одинаково одетые. Спросили, нужна ли мне помощь. Я сказала, что нет, но они все равно привели меня в помещение без окон, дали вот это», указала она на оброненный ею недавно плед. Запоздало сообразив, Иван подорвался, поднял тот с пола и заботливо набросил на плечи гостье, худо-бедно прикрыв тем самым ее наготу. «Спасибо», — поблагодарила девица и обратилась в камень. «Только сама, плед так и остался податливой тканью. Твою ж налево», — буркнул юноша. «Привыкай», — осклабилась Сирин. «С какой стати?» — ощетинился Иван. «Стой, что отныне эта полукаменная лапуля на твоем попечении? Таков уклад, и что я с ней, по-твоему, должен делать?» — всплеснул руками юноша. «Что хочешь, вот только в интимном плане использовать не советую. Как окаменеет в самый неподходящий момент, да ну тебя!» — отмахнулся он, чувствуя, как предательски краснеет. Не то чтобы он строил на гостью планы подобного рода, вообще никаких не строил. Но насмешливые слова брюнетки Ивана почему-то зацепили. «Извините», — пробормотала между тем незнакомка. «Я не виновата». как знать», — сухо обронила Сирин. «Просто так, за здорово живешь, обычно никого в статую не превращают. Ладно, продолжай рассказывать, как сюда добиралась», — велела она затем. «Те люди, о которых я говорила», — послушно вернулась к своей истории гостья. «Они заперли меня в комнате за железной решеткой, но я проломила заднюю стену и ушла». «Проломила?» – переспросил юноша. «Ну, да», – покосился он на дыру в стене собственной прихожей. «Надо будет прислать тебе пару домовых, заделать пробоину», – заметила брюнетка. «Своего же, небось, в здании нет, откуда я знаю?» – буркнул Иван. «Наверняка нет», – заявила Сирин. «Ох и мороки же с тобой», – проворчала она затем. «Ну, Василисушка, ну, подсуропила. А по тебе, снова непонятно. Повернулась она к незнакомке. Каменная ты не двигаешься, а живая, как со стеной управишься. Как-то получается, виновато выговорила бывшая статуя. Надо только хорошенько сосредоточиться. Я сперва не понимала как, и вот, подняла девица левую руку, на той отсутствовали два пальца, мизинец и безымянный. Юношу передернула, а потом научилась. Какой-то побочный эффект от остатков колдовства вылился в необычную способность, предположила брюнетка. Например, чтобы не раскололось, если на асфальт упадет. Хотя опять не очень понятно. Ладно, дай-ка сюда руку, потребовала она у гости. Та послушалась. Взяв колечную кисть незнакомки в свою, Сирин подержала ее так с полдюжины секунд, затем отпустила, все пальцы бывшей статуи снова были на месте. Спасибо. Просияла исцеленная. Круто. Одобрил эффект Иван. Я почти ничего не сделала, небрежно пожала плечами брюнетка. Все исправила сила пера, что поддерживает ее жизнь. Я лишь слегка перенаправила потоки. Все равно задерово, заявил юноша. А как тебя зовут, ты помнишь? Спросил он после незнакомку. Нет, выдохнула та, и уже привычно добавила. Извините, кто тебя заколдовал, тоже не знаешь. В свою очередь поинтересовалась Сирин. Нет, может оно и к лучшему, заявила на это брюнетка. Почему? Удивился юноша. Кто бы это ни был, разоблачения он постарается избежать. Вернись к нашей ходячей статуэтке память, и здравствуй, опасность. А с амнезийной дурочки какой спрос, не называй ее дурочкой. Неожиданно для самого себя заступился за незнакомку Иван. А яга, если это она, не попробует убрать свидетельницу, не разбираясь, что та помнит, а что нет. Опасливо уточнил затем. Поймала бы сразу, так бы, наверное, и сделала, а теперь, едва ли, прикинув что-то в уме, ответила Сирин. Скорее, все же попытаются сперва аккуратненько прощупать почву, но лучше держать ухо востро, вот не было печали, проворчал юноша. Яга на меня еще за жар птицу зла. Жар птицу ты как раз честно украл, утешила его брюнетка. За такое не мстят, по крайней мере, в открытую. Ну да, кивнул Иван, старательно пропустив мимо ушей заключительную оговорку собеседницы. «Мне Кощей с Василисой говорили, но осторожность всяко не помешает», — веско повторила Сирин. «И тебе, и твоей подопечной. Это да. Кстати, о Кощее», — встрепенулась тут брюнетка. «Пока я тут с вами болтаю, у него же в приемной какая-то глупая смертная сидит. Сколько времени-то уже?» В руке у нее появился телефон. «А-ля-ля». Цифры на экране явно Сирин не порадовали. «Так, все, держи свое лекарство», в другой ее руке будто сам собой возник пузатый пузырек зеленого стекла, а я побежала. «Простите, что вы сказали?» Ухватила внезапно ее за рукав бывшая статуя. «Говорю, побежала я». Брюнетка попыталась высвободиться, но незнакомка ее не отпустила. «Нет, до этого. Бери свое лекарство, еще раньше». Спросила, сколько времени. «Уже, кажется, не без труда припомнила Сирин. Нет, другое. Там еще было энергичное э-ля-ля», подсказал Иван. «И что такого?» Нахмурилась брюнетка. «Теперь у смертных это нецензурно, а-ля-ля», завороженно повторила почти одновременно с ней незнакомка. «А-ля, Оля, меня зовут Оля», радостно воскликнула она. «Вспомнила?» Ахнул Иван. «Вспомнила», гордо подтвердила бывшая статуя. «Вот и познакомились», подытожила Сирин и напряженно поджала губы. Глава 27. Иван. После ухода Сирин первым делом Иван отправил Олю в ванную, отмывать от волос въевшиеся голубиные приветы. Взялся было при этом объяснять, как пользоваться душем, рассудив, что раз гостья ничего не помнит, то неизбежны затруднения. Но оказалось, что тут девушка вполне способна справиться и без подсказки. «Вспомнила, да», — уточнил он. «Нет, просто все понятно», — сипло заявила бывшая статуя, и уже привычно добавила. «Извините, к слову, если, только появившись в квартире юноши, она ему беззастенчиво тыкала, то теперь почему-то прочно оседлала почтительное «вы». Здесь-то за что извиняться?» – пожал плечами Иван. «Не знаю», – вздохнула Оля, и повторила. «Извините, оха», – покачал головой он, деликатно оставив девушку раздеваться, ну, то есть сбрасывать плед, и мыться в одиночестве. Иван пока направился к пролому в стене, ждать обещанных Сирин мастеровых домовых, ну и приглядывать, чтобы ненароком кто-нибудь чужой не залез через дыру. Простоял там, наверное, минут 10-12, и вдруг краем глаза заметил в коридоре на кухню какую-то едва уловимую неправильность. Машинально сделал полшага в том направлении, пригляделся и похолодел. Из-под двери ванной потоком лилась вода. Твою ж налево. Метнувшись к источнику потопа, Иван рванул на себя дверь, благо запереться на щеколду девушка не позаботилась. Вопреки ожиданиям, внутри он застал не беспомощную статую. Живая гостья стояла на коленях, спиной к входу, и пледом, еще недавно служившим ей накидкой, пыталась как-то собрать с пола разлившуюся воду, а то и там было уже сантиметров 5, не меньше. «Ну ё-моё!» — всплеснул руками юноша, непроизвольно отводя взгляд от живописного оленого тыла. «И как тебя угораздило-то?» «Извините», — выронив из рук плед, обернулась на голос гостья. После душа лицо у нее было мокрым, и катившиеся по пылающим щекам слезы оставались почти незаметны. Но только почти. А вот в следующий миг девушка таки обратилась в статую. Причем горькие слезы из ее уже каменных глаз так и продолжили течь. Жуть какая! Оха! Сердце у Ивана защемило, но времени на переживания не было. Того и гляди, соседи снизу зальет. Судорожно схватив брошенный Олей плед, юноша перевалил тяжелую мокрую ткань через край ванны и торопливо туда выжал, затем снова опустил на пол, напитал водой, еще раз отжал. Короткое расследование, проведенное после обретения гостьей способности двигаться и говорить, последнее случилось позже первого, еще какое-то время ей пришлось унимать плач, показало следующее. Стоя в ванне, девушка принимала душ, и все шло нормально, пока она не надумала снять с держателя лейку, потянулась за той, и в этот момент ее, как метко назвала это Сирин, заклинило. Лейка уже находилась в окаменевшей руке, и струи воды оказались направлены на пол, видимо, в последний момент Оля непроизвольно дернулась, вот так и вышло. Очевидно, на этот раз состояние статуи длилось у гостей несколько дольше обычного, и получите великий потоп. Та ваша знакомая, которую я ударил, права, от меня одни хлопоты и никакой пользы. Снова всхлипнула девушка, когда пол в ванной, и, кстати, в коридоре, там тоже потребовалось хорошенько поерзать тряпкой, стал наконец более или менее сухим. Извините, я ничего не могу поделать. Успокойся, ты не виновата, неумело попытался утешить собеседницу Иван. Приобнять бы ее сейчас, как маленького ребенка, но прижать к себе голую гостью юноша как-то не решался. С этим вопросом, одеждой для Оли, по-хорошему, тоже следовало что-то срочно решать. Не заворачиваться же ей обратно в мокрый грязный плед, да хотя бы даже в сухой и чистый, разве это дело? Рыться в вещах матери Иван счел неуместным, к тому же, комплекцией Варвара Максимовна от совсем уж щуплой бывшей статуи несколько отличалась. Правда, разница в габаритах между самим юношей и его гостьей была еще разительнее, но все же он решил пойти именно по этому пути. Выбрал в своем шкафу футболку поплотнее, отыскал на антресоле старые джинсы, давно сделавшиеся ему малы, но и тут брючины Оле пришлось несколько раз подвернуть, а на поясе штаны у нее едва держались, даже затянутые ремнем. А вот с женским бельем, конечно, возникли проблемы. В итоге, приблизительно прикинув нужный размер, Иван заказал недостающие в интернет-магазине, тем более, что доставить покупки обещали уже завтра. Нащелкал на сайте несколько вариантов, чтобы уж наверняка попасть в точку хотя бы однажды. Подумав, там же оплатил девушке легкий летний сарафан, согласно описанию, якобы годящийся на любую фигуру. Зато с обувью все решилось почти само собой. Мамины кроссовки, терпеливо дожидавшиеся хозяйку на коврике в прихожей, сели гости по ноге как родные. Сказать, что Оля была рада новому наряду, просто угрюмо промолчать в тряпочку. Девушка пришла в полнейший восторг и даже на какое-то время перестала извиняться по поводу и без повода. Доволен был и Иван, одной заботой меньше. Пока они возились с одежками, от Сирин подоспели двое домовых, косматые и бородатые мужички в аккуратных синих комбинезонах с надписью «Строительно-монтажное управление» такое-то на спине. Ни материалов, ни инструментов они с собой не принесли, но заверили юношу, что управится и так, одною волжбою отчию. На работу взяли час, и Ивану наконец выпало свободное время для завтрака, точнее, наверное, уже для не самого раннего обеда. Ни на что серьезнее бутербродов с чаем юноша, однако, не сподобился. Сделал и себе, и гостье, прежде спросив ту, нуждается ли она вообще в пище и питье, а то мало ли. Оля неуверенно кивнула, и получила свою порцию еды. Иван еще успел задуматься, а вот если девушка откусит бутерброд, и сразу обернется статуей, кусок у нее во рту так и останется хлебом с сыром, или тоже окаменеет. Ох, не зря говорят, не буди лихо, пока спит тихо, гостью тут же и заклинило, правда не с едой на языке, но тоже не без изысков. С чашкой горячего чая у приоткрытых губ, большой чашкой, другие в этом доме как-то не прижились, и, почитай, опрокинутый на бок, чай, понятно, весело выплеснулся Оли на грудь и на колени, хорошо хоть каменной статуе кипяток был нипочем, но вот переодеваться потом снова пришлось, других маломальски подходящих штанов в закромах у юноши на смену не нашлось, зато сыскалась просторная, длинноватая даже для него самого футболка, вполне способная послужить невеличке гостя импровизированным платьицем. Ладно, пока, так, едва они покончили с трапезой, Ивана позвали домовые, отчитаться о выполненной работе. Результат оказался, неоднозначным. Нет, со стороны лестничной клетки стена стала абсолютно как новенькая, но вот изнутри, в прихожей, домовые ее даже толком не выровняли, не говоря уже о том, чтобы поклеить сорванные обои. Велено было спрятать пролом от чужих глаз, хозяин, развел руками один из бородачей в ответ на высказанное недоумение, а тут уж сам как-нибудь, с этим домовые и удалились. «Чтоб вас», — мрачно пробормотал вслед ленивым ремонтником юноша, «мама из больницы приедет, что ей сказать». Хотя к возвращению Варвары Максимовны стену в прихожей и впрямь можно было бы попробовать восстановить самостоятельно, и всяко следы дыры были далеко не главным, что придется объяснять выписанной домой маме. Одна поселившаяся в квартире полуживая статуя чего стоит. «Извините, легка на помине», — подошла сзади девушка. «Это же все из-за меня», — сконфуженно кивнула она на криво замурованное отверстие. «Но я могу помочь починить», — неуверенно предложила гостья. «Посмотрим», — неопределенно пробубнил Иван. «Но я правда способна быть полезной», — потерянно прошептала девушка. «Конечно, кто спорит-то?» Ответ сопровождала широкая, но не слишком искренняя улыбка, а почти сразу после этого случился новый инцидент с Олиным участием. По дороге из прихожей гостью заклинило на полушаге, с оторванной от пола ногой. Утратив равновесие, она упала, подхватить ее зазевавшийся юноша не успел, и стерзком приложилась каменным локтем аккурат по не кстати подвернувшемуся ноутбуку на тумбочке. Пока бедняга оставалась недвижимой статуей, Иван наскоро оценил повреждения. Рука девушки вроде бы не пострадала, а вот жестоко промятый компьютер, разумеется, уже не включился. Снова извините, снова горькие слезы. Оказывается, юноша сам не заметил, как сгоряча высказал над разбитым ноутом все, что думает о своей неуклюжей гостье, и даже немного больше. А та, как теперь выяснилось, даже каменное все слышит и видит. Нехорошо, в общем, получилось. Еле-еле удалось девушку успокоить, соврав, что ругался на сокурсницу, заходившую недавно в гости и оставившую ноутбук не на том месте. Тут, правда, всплыла новая животрепещущая тема. «А что за сокурсница? А она красивая? А насколько у вас с ней все серьезно?» Пришлось снова врать, тем более, что и саму сокурсницу Иван беззастенчиво выдумал. «Нет, не особо красивая. Да, очень серьезно, вместе реферат писали. Да, только в этом смысле, ни в каком ином. Немного ли вопросов для того, кто нифига не помнит?» Не выдержал в какой-то момент Иван, тут же прикусил язык, готовый услышать сакраментальное «извините». Но для разнообразия Оля просто окаменела. «Они сами появляются», — ответила она через полминуты. «Кто?» Юноша уже и забыл, о чем у них шла речь. «Вопросы, которые я задаю, берутся из ниоткуда», — гостья помолчала, и все же выдала коронное. «Извините». Иван с трудом сдержал страдальческий стон. «Больше». Правда, в этот день серьезных происшествий не случилось, так, по мелочи, но ведь и мелочи способны задолбать. Но в целом, пожалуй, и Иван, и Оля понемногу осваивалась в новой жизни, каждый по-своему. Однако, несмотря на все старания, выявить какой-то строгий график окаменения им не удалось. В промежутках подвижности и статичности ни малейшей закономерности не улавливалось. Самый долгий период активной жизни девушки составил почти 5 минут. Самый короткий – считанные секунды. Приблизительно то же самое было и со стадией статуи, разве что тут после той ванны счет ни разу не пошел и на третью минуту. Зато в какой-то момент гостья радостно сообщила, что научилась предугадывать, когда ее заклинит, пусть всего за миг-другой, но этого, по ее заверениям, было достаточно, чтобы хотя бы твердо опуститься на обе ноги и не грохнуться ни на что ценное. Однако без новых девичьих слез сегодня все же не обошлось, и уже не по какому-то конкретному поводу, по всей совокупности он их, видимо. На ночь Иван постелил Оле на диванчике в гостиной, Сам же намеревался удалиться в свою комнату, но через некоторое время, возвращаясь из ванной мимо импровизированной гостевой спальни, явственно расслышал из-за двери горькие всхлипы. Постучавшись, вошел, и да, нашел девушку, плачущей в уже мокрую подушку. Вздохнув, лег таки рядом и аккуратно приобнял, отчаянно гоня прочь все по-своему естественные, но совершенно ненужные сейчас мысли. Скоро спина гостьи перестала мелко дрожать. Поерзав, Оля уткнулась носом куда-то ему в подмышку и окаменела. Диванчик жалобно заскрипел. От навалившейся на плечо тяжести Иван чуть белугой не взревел, еле сдержался. К счастью, отпустила гостью относительно быстро, меньше, чем через минуту, и тут оказалось, что за это время она благополучно уснула. Осторожно высвободившись, юноша встал и, потирая отдавленное место, потихонечку отступил к себе. Потом еще несколько раз подрывался, прислушивался, но, кажется, плач этой ночью больше не повторился. Соловей, серого разбойник нашел на патриарших, как положено, в час жаркого заката, даром что июльского. Игнорируя многочисленные скамеечки, наемник сидел на невысокой запыленной ограде пруда, спиной к воде, угрюмо уставившись на оскалившегося бронзового волка, героя басни Крылова, памятник которому как раз располагался неподалеку. У ног серого стояла полупустая бутылка пива, но прохаживавшийся неподалеку полицейский патруль старательно это обстоятельство игнорировал. Здорово, не пожалев для дела дорогого костюма, Соловей опустился рядом. «И тебе не хворать», не поворачивая головы, неприветливо буркнул Серый. Но все же осведомился, как видно, для порядка. «Чё надо? Поговорить», честно ответил разбойник. «Ты же, болтают, теперь под ягой ходишь», неприязненно уточнил волк. «Или брешут?» «Нет, все правда. А из банка тебя в этой связи не попёрли?» «Пока нет. Значит, скоро попрут. Бабкин вассал на таком посту Никнови никому не нужен. Может, и попрут». На некоторое время оба умолкли. Вода в пруде за их спинами почернела, сумерки стремительно сгущались. «Сразу предупреждаю, у меня к Яге есть неприятные вопросы», — произнес наконец Серый. «Очень кстати, у меня как раз имеются кое-какие ответы», — усмехнулся Соловей. «Да ладно», — впервые за время разговора посмотрел волк на собеседника. «Может, тогда расскажешь, зачем ее домовые поломали мне байк?» «Чтобы не дать тебе отвезти Ивана к Кощею», невозмутимо ответил разбойник. «Что, вот прям прямым текстом во всем признаешься?» Скептически приподнял бровь Серый. «Так глупо ж очевидное отрицать, да и не такой уж это страшный проступок. Долго ли мотоцикл починить?» «Как оказалось, долго», буркнул волк. «Кто-то не кстати выгреб со всех складов нужные запчасти». «Хочешь знать кто?» Прищурился Соловей. Разговор складывался именно так, как он и планировал. «Конечно, хочу», — уже с неподдельным интересом заявил Серый. «Выкуплено все было вот на эту подставную фирму», — протянул собеседнику разбойник извлеченную из внутреннего кармана пиджака пачку распечаток. С минуту волк внимательно изучал бумаги. «Это я все уже и сам знаю», — разочарованно заявил затем. «Загвоздка в том, чья это была помойка». «Никаких загвоздок. Моя. Что?» Вот теперь Серый был изумлен по-настоящему. «Контора, изначально моя», — повторил Соловей. «А вот сделки, нет. Василиса попросила чистую фермишку, я дал ей эту». «Вот как все было оформлено», — подал он собеседнику еще один листок. «Василиса», — нахмурился волк, жадно хватая новый документ. «Кощеева лягушатина, ты знаешь какую-то еще?» — спокойно пожал плечами разбойник. «Но зачем это ей?» — недоуменно развел руками Серый. «К ее коробчинке совсем другие детали нужны, там иной принцип заложен». «Вот именно», — кивнул Соловей. «Хочешь сказать, это она чисто, чтобы мне подгадить?» «Чисто, грязно, не знаю. Но кое-кому, видно, захотелось, чтобы ты подольше походил пешочком, Кощею». «Понял волк. Из-за того, что я остался без колес, Иван тогда опоздал к Яге, что в итоге и дало костлявому шанс заполучить жар-птицу. Похоже, пазл в голове Серого наконец сложился». «Что ж, отлично, ты сказал», — хмыкнул разбойник, лениво поднимаясь с оградки. «Ты же ко мне не по собственной инициативе пришел», — бросил волк ему уже практически вслед. «А какая разница?» — усмехнулся Соловей. «Верно, никакой», — задумчиво согласился Серый. Затянувшееся было тучами небо расчистилось и как бы выцвело, показалась луна. «Нет, не полная, это еще оставалось куда расти». Глава 28. Иван. На удивление неплохо выспавшийся, утром Иван снова сорвался к матери в больницу. Оля едва ли не слезно просилась с ним, гостья решительно не понимала, почему ее не берут, сюда-то она вчера как-то добралась. Но тут он был непреклонен, и в конце концов девушка сдалась, обещала вести себя хорошо, потопов не устраивать, чай на себя не лить, ни на что ценное не падать, ну и до кучи, входную дверь посторонним не открывать, вообще к ней не приближаться, и, главное, не унывать. К реализуемости последнего пункта юноша отнесся с немалым сомнением, но виду не подал, и расстались они будто бы на позитиве. А вот в клинике все сложилось не совсем так, как рассчитывал Иван. Нет, прогноз Василисы оказался верен. К матери юношу сегодня пустили, пусть и не слишком охотно, и выглядела та несравнимо лучше, чем даже в начале болезни, не говоря уже о ее пике. Только на слабость жаловалась, но это и не удивительно, наверное. Однако выяснилось, что про жароптицеву перо она абсолютно ничего не помнит. «Ну, Ваня, ты же меня знаешь», — разводила Варвара Максимовна руками в ответ на осторожные подходы сына. «Я бы такого даже в самом горячечном бреду не сказала. Все эти Гарри Поттеры — вообще не моя тема. Если крыша уехала, могла бы еще, наверное, предложить каких-нибудь там инопланетян на помощь позвать. Это да, но перо жар птицы. Может, ты чего не дослышал? Врачи говорят, у меня с речью совсем паршиво было, слова проглатывала и вообще. Может быть, не стал спорить юноша, откладывая тем самым непростой разговор на потом. О том, как и когда его лучше построить, Иван размышлял всю дорогу домой, и за этими мыслями едва не забыл заскочить в пункт выдачи интернет-магазина. Уже практически прошел мимо, но удачно подоспела смс-ка-напоминалка, вернулся. Стоя в очереди к прилавку, в которую еще и затесалась пара шапочных знакомых, запоздало напрягся. Вот выложат сейчас перед ним стопку женских трусов с бюстгальтерами, и что о нем люди подумают. Почти убедил себя, что плевать хотел на этих глупых простых смертных, а тут и заказ оказался аккуратно упакованным в непрозрачный пакет. В общем, вопрос благополучно отпал сам собой. Остаток пути юноша снова посвятил думам о неизбежных объяснениях с матерью. С ними поднялся на этаж, вставил ключ в замочную скважину и, погруженный в размышления, не сразу понял, почему тот никак не желает проворачиваться. Наконец сообразил, а дверь-то не заперта. Что? По спине у Ивана пробежали нехорошие мурашки. Он отчетливо помнил, как, уходя, за собой закрывал. Все же путает, или, твою ж налево, рванув изогнутую ручку, юноша ворвался в квартиру. Оля, с чего бы гостье нарушать обещание не подходить к двери? Значит, замок открыл кто-то чужой. Кто, и с какой стати? Уж не Егали явилась замести следы давнего колдовства, а заодно и с Иваном посчитаться. Я здесь, донесся тут до его слуха, кажется, с кухни, знакомый сиплый голос. Юноша выдохнул, но тут гостья продолжила, и явно уже не ему. Вот это он пришел. Да, я понял, ответили ей. Кто там с тобой? Поняв, что расслабляться рано, Иван, не разуваясь, метнулся на кухню. Оля, с виду, целая и невредимая, и даже не окаменевшая, сидела за столом, напротив того самого человека, что позавчера юноша видел у Иги. Ну, который еще тогда лихим посвистом разметал по горнице сирен с баюном, а потом свалил с ног и его самого, только с кикиморой под конец не справился. Как его там величали? Соловей, очередной незваный гость. Что-то, блин, они сюда зачастили. Поднялся навстречу Ивану, приветливо протянул руку. Кто вы? Выпалил юноша, принципиально не спеша ту пожимать. Семен Романович Соловьев, невозмутимо представился мужчина. Или, если угодно, Соловей разбойник, а Дихмантьев сын. Ну да, следовало, наверное, догадаться. Я же ясно просил никого не впускать. Осуждающе зыркнул Иван на девушку. Это не я, широко распахнув глаза, пролепетала та. «Ольга тут действительно ни при чем», — с улыбкой подтвердил Соловей. «У вас на двери нет никаких охранных арканов», — пояснил он затем. Тихонечко свистнул в скважину, и заходи. Открытая ладонь разбойника, говорящее имя-то, небось, еще немного сдвинулась в сторону юноши, и тот все же подал навстречу свою. «Иван, я в курсе, к кому столь бесцеремонно вломился», — усмехнулся Соловей и по-хозяйски предложил. «Присаживайтесь, молодой человек», хмыкнув, юноша плюхнулся на свободный табурет, вернулся за стол и гость. «А Семен Романович научил меня дыхательному упражнению», радостно поведала тут Оля. «Помогает против моих приступов. Я теперь целых 10 минут подряд могу не каменеть. А если стану регулярно практиковаться, получится еще больше». «Да, здорово», почти на автомате кивнул он, не отрывая подозрительного взгляда от разбойника. «Я думаю, Семен Романович, хороший человек», — не унималась девушка. «А вот я бы с подобными выводами не спешил», — скептически покачал головой Иван. «И правильно», — ничуть не смутившись, поддержал его Соловей. «Начать с того, что я давно не человек, пусть и происхожу из смертных. Впрочем, и вы оба, друзья мои, уже не совсем люди, пусть каждый и по-своему. Я еще могу остаться человеком, скорее из упрямства, чем в силу принятого решения», с вызовом заявил юноша. «Да и Олю намерен попытаться окончательно расколдовать», хотел было добавить он, но смолчал. Сирин же предупреждала, что бывшая статуя в безопасности лишь до тех пор, пока чары не развеются полностью и она не вспомнит, кто и за что их на нее наслал. А еще брюнетка говорила, что прежде, чем начать действовать, злодей попытается былую жертву прощупать. «Уж не затем ли здесь этот разбойник, о чем вы тут без меня говорили?» Без обиняков осведомился Иван у девушки. «Да так о всяком понемногу», — растерялась та. Расспрашивал, каково это, снова обрести жизнь, с готовностью ответил за нее Соловей. «Амнезия, досадная неприятность, да», — вздохнул он. «Что ж, значит, юной красавице предстоит наполниться новыми впечатлениями. В порожний сосуд больше поместится», — заговорщически подмигнул он Оле. «Да», — с горящими глазами подхватила та. «Ой, у вас соринка в волосах, можно, я сниму?» Не дожидаясь разрешения, она потянулась к юноше, и тут окаменела с поднятой рукой. Почти 13 минут, искоса бросив взгляд на солидного вида часы на запястье, констатировал разбойник. «Полагаю, это новый рекорд, но вы же не Олины достижения фиксировать сюда пришли», — прищурился на него Иван, слегка отодвигаясь от каменных пальцев девушки, чтобы ненароком на тени напороться. Итак, часть своих карт его собеседник вроде как раскрыл, так практически и признал, что убедился. Бывшая статуя не помнит ничего лишнего, в чьих бы интересах ни велась эта проверка, можно, наверное, было считать, что она выдержана. Но раз уходить Соловей пока явно не спешил, значит, ему требовалось что-то еще. «Что же, вы правы, молодой человек, я здесь по иному делу», — не стал между тем отрицать гость. «Суть в том, что, как я уже упоминал, вы у нас более не простой смертный, теперь вы так называемый герой. К тому же, со вчерашнего дня на вашем попечении еще и Ольга», — благосклонно кивнул он на окаменевшую девушку, — «что неизбежно подразумевает с вашей стороны дополнительные расходы, в своего рода общественных интересах. В этой связи принято решение снабдить вас неисчерпаемой кредитной картой». На стол перед разбойником лег серый пластиковый прямоугольничек с золотистым пятнышком чипа. «Ваш дневной лимит трат – 20 тысяч рублей, месячный – 300 тысяч. Как говорится, на пиво с чипсами хватит. Простите, но я принципиальный противник любого рода кредитов», – решительно мотнул головой юноша. «Вы не поняли», – усмехнулся Соловей. «Эта карта – кредитная лишь по названию. Денежные средства по ней предоставляются вам абсолютно безвозмездно, то есть даром. Возвращать ничего не придется. Совсем. Никогда. В худшем случае, при серьезном проступке, карту вам могут заблокировать, но это очень сильно постараться нужно, да и тогда должны вы не останетесь ни копейки». «Серьезно?» – недоверчиво нахмурился Иван. «Звучало слишком хорошо, значит, где-то притаился подвох. Скоро вы это и сами поймете, молодой человек. Деньги смертных для нас – ценность невеликая», — развел руками разбойник. «Между собой у нас обычно иные расчеты, но для жизни в современном мире яви все эти рубли, юани, доллары и прочие тугрики достаточно удобны. Можно было бы, конечно, каждый раз тупо их наколдовывать, но это, во-первых, далеко не каждому из нечисти по силам, неизбежно возникли бы лишние конфликты, поломались бы веками устоявшиеся расклады, а во-вторых, бесконтрольная левая эмиссия способна хрупкую экономику смертных попросту обрушить. А нам это нужно?» «Нет, иногда как раз нужно, но сугубо в виде исключения, а вовсе не как правило. Поэтому процесс уже давно и строго упорядочен. Так что держите», — щелчком пальца пододвинул он карту ближе юноши. Иван взял ту со стола, повертел в руках. «Кредитка как кредитка, ничего особенного. Имя и фамилия, его, указан срок действия, все как положено. Если понадобится разом потратить превышающую лимит сумму, обычно это возможно, но по отдельному заявлению», — добавил между тем Соловей. «И кому это заявление писать?» — почти машинально осведомился юноша. «Мне. Или тому, кто сменит меня в банке», — а такое скоро может случиться. Но рассматривать ваше заявление так или иначе будут там», — многозначительно указал он глазами на потолок. «И кто?» — с любопытством спросил Иван, и предположил. «Кощей, этот вроде как раз сидит аж на 66-м этаже», — уходя от бессмертного, юноша обратил внимание на соответствующую табличку у лифта. «Выше», — обронил разбойник, таким тоном, что дополнительно уточнять Иван ничего не стал. В этот момент отпустила Олю. «Извините», — в своей манере выдала она, убирая руку. «А соринка все висит», — заметила затем. «Можно я ее все-таки сниму?» «Ну, сними», — слегка подался в ее сторону юноша. Пальцы бывшей статуи аккуратно коснулись его волос. «Все», — кивнула девушка через секунду, снова их отводя. «Хоть в чем-то, да полезно», — добавила невесело. «Спасибо, сам бы я не скоро заметил», — поблагодарил ее Иван. Оля тут же повеселела. «И вам спасибо», — сказал юноша уже соловью, пряча кредитку в карман рубашки. «Ни за что», — доброжелательно кивнул ему разбойник. «Собственно, на этом официальная часть моего визита завершена», — заявил он затем, но подняться из-за стола не поторопился и теперь вместо этого продолжил. «Если позволите, молодой человек, у меня есть к вам личный, в некоторой степени, возможно, деликатный вопрос». «Какой?» — подобрался Иван, заподозрив долгожданный подвох. «Скажите, что вы знаете о своем отце?» «Ах, вы про это?» Ожидавший чего-то куда более стрёмного, разом расслабился юноша. Вот уже много лет, как данная тема перестала быть для него больной. «Да почти что ничего», — пожал он плечами. «Когда был совсем маленьким, мама говорила, что он космонавт, типа, где-то там в небе летает», предлагала ему помахать. «Одно время в детском саду мне все даже завидовали по этому поводу». Потом она плавно переключилась на версию, что в отряд бравых покорителей орбиты папашу так и не перевели, хотя якобы и собирались, был, типа, обычным летчиком и разбился, еще до моего рождения. А потом вопрос как-то сам собой замялся. Думаю, он маму просто бросил, и да, улетел куда-то в неизвестность на третьей космической скорости. Не уверен даже, что отчество у меня в паспорте, Максимович, настоящее, а не вписали по деду, маминому отцу. Не случайно, вон, в ваших темных кругах меня Варвариным сыном величают. Последние тут как раз ни при чем», — задумчиво покачал головой соловей. «Это просто такая старая традиция. Были времена, когда достоверно можно было определить лишь мать ребенка, по ней его и называли. Сам я тех ветхих реалий уже не застал, но другие, Кощей, Яга, птица Сирин, кот Баюн и им подобные, тогда уже жили, ну и привыкли. В общем, нет», — заключил он, — «отчество у вас, молодой человек, как раз самое что ни на есть настоящее». «Ну и фиг с ним», — равнодушно обронил Иван. «Мне, в общем-то, плевать. И вы не хотели бы встретиться со своим отцом, если бы такая возможность вам вдруг представилась?» — вкратчиво поинтересовался разбойник. «Нет», — не задумываясь, — отрезал юноша. «Получи я такое предложение лет в 12-13, ухватился бы за него обеими руками и ногами», — помедлив, пояснил он, чтобы немного смягчить, возможно, излишнюю резкость этого «нет». «Но теперь, все, поезд ушел и рельсы разобрали. Все эти годы отец меня не искал, с чего я теперь стану? А если я вам скажу», — начал его собеседник, — «что-то вроде Люк, я твой отец», — перебил его Иван, осененный внезапной догадкой. «Нет, нафь миловала», — задорно рассмеялся соловей. Юноша облегченно выдохнул. «Я всего лишь собирался рассказать, что у вашего отца есть еще один ребенок, не от Варвары Максимовны, а от другой женщины. Это дочь, то есть ваша единокровная сестра. Тоже, очевидно, совершенно чужой мне человек», — заявил Иван, правда, куда менее уверенно, нежели прежде. «Почти родная сестра, это, может быть, даже любопытно. А еще добавлю, что она сейчас в беде», — и не думал тем временем останавливаться на достигнутом разбойник. «В большой беде. Мне кажется, вы сейчас пытаетесь втянуть меня в какую-то авантюру», — нахмурился юноша. «Отнюдь. Просто сообщаю факты. Вот, кстати, фото вашей сестры», — ткнув пальцем в извлеченный из кармана пиджака телефон, соловей развернул гаджет экраном к собеседнику. «Я же сказал, мне это не...» — демонстративно отмахнулся было Иван, и тут осекся. С фотографии на него смотрела Маша. «Да ладно, Марья Максимовна Бельская, именно Марья, а не Мария», — торжественным тоном представил девушку на экране разбойник. «Она же, жар-птица, и она же, ваша сестра по отцу, правда?» — оживилась тут Оля. Ваша сестра, жар-птица, Семен Романович мне тут о ней немного рассказывал, но не говорил, что это ваша сестра. Да не, ерунда какая-то, ошарашенно пробормотал юноша. Справку аналитического отдела банка о вашем родстве с Марьей Максимовной я сбросил вам на почту, с приложением копий всех доступных доказательств, заявил Соловей. Проглядите на досуге. Но каждому, кто хоть немного в теме, тут и без метрик с выписками все более или менее очевидно. Герой-проводник и жар-птица просто не могут быть друг другу чужими по крови. Обычно они и воспитываются в одной семье, но тут вам выпал несколько иной жребий, что ничего по сути не меняет. Хм, то-то при первой встрече Яга расспрашивала его о братьях и сестрах, и удивилась, что тех не имеется. Что там она тогда сказала? Так тебе проще будет, нечто вроде этого. Ну да, родную сестру он бы, конечно, к Яге не повел. Хотя стоп, тогда ведь он верил, что это в Машиных интересах. Так что тоже не факт. Еще один довод, продолжил тем временем разбойник. Почему, вы думаете, Ольга, кивнул он на девушку, пришла именно к вам? Сирин сказала, что она среагировала на силу жар-птицы в моем рюкзаке, припомнил Иван. Наверное, в торопях я неплотно закрыл сумму, хотя мне казалось, что сделал все как следует. Так наверняка и было, сделали, веско подтвердил Соловей. И Ольга почувствовала не саму жар-птицу, надежно укрытую в сумме, а вашу кровь, родственную крови Марьи. Я так и знала, что все у нас с вами было не случайно, пылко воскликнула бывшая статуя. Вы сказали, что Маша в беде, поспешил между тем вернуть беседу немного назад юноша. Но разве это так? От Яги я ее спас, теперь она в безопасности у Кощея. У Кощея, и это ли не беда? Насмешливо хмыкнул разбойник. Ну, суп из нее там вроде варить не собираются. Не собираются, в Москва-Сити предпочитают немного иные методы, и не подумал возражать Соловей. Вот только жар-птицы очень плохо переносит неволю. Как бы ни была просторна и комфортна золотая клетка, дольше года они в ней не выдерживают, погибают. Все, что нужно Кощею, он из нее за это время вытянет, а потом ваша сестра умрет. Твою ж налево, и что вы мне предлагаете? Набычился Иван. Я ничего не предлагаю, я лишь оглашаю бесспорные факты, ранее вам неизвестные, заявил разбойник. Просто чтобы вы их знали. Марья жар-птица, ваша сестра, и она в беде. Как хотите, так теперь с этим и живите. И на этом у меня все. Честь имею, молодой человек. Вот теперь он встал из-за стола. Приятно было познакомиться. Ольга, счастливо оставаться. До свидания, Семен Романович. Простодушно улыбнулась ему та. В свою очередь юноша на автомате пожал гостю поданную на прощание руку, и Соловей направился к выходу. Глава 29. Иван, бедная ваша сестра, печально проговорила Оля, когда, заперев за Соловьем входную дверь, юноша вернулся на кухню. В ответ он лишь угрюмо пробурчал нечто невразумительное. Мы должны ее спасти. Пылко продолжила между тем бывшая статуя. Как, огрызнулся Иван, от его резкого окрика девушка вздрогнула. Сходить за ней и забрать оттуда, где ей плохо, предложила все же план она. Думаешь, это так просто сделать? Я не знаю, и вовсе поникла Оля. Каким-то дальним краешком сознания юноша отметил, что сипов и хрипов в ее речи будто бы стало чуть меньше, то ли они просто ему уже примелькались и теперь безотчетно фильтровались, то ли голосовой аппарат бывшей статуи постепенно разрабатывался, а может, разбойничья дыхательная практика помогла. Насчет этой чудодейственной методики стоило бы, кстати, еще разобраться, чему там незваный гость его подопечную научил. Что за упражнение тебе показал Соловей, старательно гоня прочь другие, куда сильнее донимавшие его сейчас мысли, получалось пока, честно говоря, плоховато, спросил он у собеседницы. Сейчас покажу. Оживилась та, напротив, легко переключившись с темы на тему, соскользнула с табурета и села на полу в позе лотоса, без видимых усилий сплетя худые ноги. Влезть с утра в наверняка уже давно подсохшие после пролитого на них чая мешковатые джинсы Оля не позаботилась, как и накануне, щеголяла в футболке платьице, и теперь задравшийся подол открыл взору Ивана несколько больше, чем диктовали любые приличия. О, совсем из головы вылетело, я же наш заказ получил, хлопнул себя по лбу юноша, судорожно хватаясь за еще одну постороннюю тему. Нет, почему же постороннюю, очень даже актуальную и важную на самом деле. Прежде, чем грезить о чем-то грандиозным, причем, совершенно нереальном, разве не нужно разобраться с текущими делами? Ведь так, да, сейчас принесу. Метнувшись в прихожую, он вернулся с пакетом из интернет-магазина и застал девушку окаменевшей. «Вот, а вы говорите?» «Ну, не говорите, думаете. Тут своих хлопот не оберешься». Вон, Соловей так и дал понять. Олины проблемы, теперь его, Ивана, забота. Ему под это даже немалые финансы выделили. Приступов его подопечной, конечно, деньгами смертных не исцелить. Как и не выкупить за рубли у Кощея Машу. «Твою ж налево, извините», — шевельнулась на полу оттаившая девушка. «На, выбери отсюда что-нибудь и надень», — глядя в сторону, дабы не видеть лишнего, протянул он ей пакет. «А упражнение?» Потом, скривившись, отмахнулся Иван. Его подопечная поднялась на ноги, оправила наконец пресловутый подол, вывалила покупки на стол и стала их одну за другой разворачивать, с всевозрастающим восторгом. Юноша нервно сглотнул. «Ну да ладно, пусть хоть кому-то здесь будет хорошо». Отложив в сторону особо приглянувшиеся ей предметы туалета, Оля принялась стягивать с себя футболку. Иван поспешно отвернулся к двери кухни и напоролся взглядом на не пойми откуда взявшегося в коридорчике Серого. «Приветик!» — с наглой ухмылочкой бросил ему волк. «Это прям не дом, а проходной двор какой-то!» — всплеснул руками юноша. «Тоже в замочную скважину посвистел?» — почти зло спросил он у очередного гостя. «Зачем?» — не понял тот. «Да был тут один тип до тебя!» — говорит, свистнул в замок, дверь открылась. «Соловей, что ли?» — нахмурился Серый. Иван кивнул. «Он самый! А от тебя-то что ему было надо?» Кредитку вручил, хлопнул себя юноша по карману рубашки, замешкался, неуверенный, стоит ли делиться с бывшим напарником прочими новостями, и если да, то как лучше те преподнести, но пока мялся, волк уже заговорил сам. «Повезло тебе, успел обзавестись картой, разбойнику-то недолго осталось сидеть в банке, ходят слухи, на его место лихо одноглазый прочит, а у этого пока что выцыганишь, даже и по праву, всю явь трижды три раза проклянешь, ну, повезло, значит, повезло. Так как ты сюда вошел», вернул разговор к заболтанному было предмету Иван. «Элементарно, у тебя там в стене дыра, домовыми заделанная, а я уже, кажется, рассказывал, эти хитрецы завсегда лазейку оставят, нужно только уметь ее найти. Соловей, простофиля, не умеет, а я, сам знаешь, да, а можно как-то эту лазейку нафиг ликвидировать?» Мрачно осведомился юноша. «Если только с внутренней стороны вручную, без волжбы, то бишь, кирпичами заложить рядов два, а еще лучше, с обеих сторон». «С обеих, боюсь, не вариант», на автомате буркнул Иван, в красках представив, что ему скажут в управляющей компании, вздумай он городить на лестничной площадке кирпичную заплату. «Ну, тогда хотя бы изнутри», пожал плечами Серый. «Так тыкаться все равно будут, но, наткнувшись на преграду, иной, глядишь, и отступит. Кто тебе, кстати, так красиво стену-то проломил? Сивка-бурка, что ли?» Копытом нападал. «Это я», из-за спины юноши скромно выступила подопечная, уже в новом сарафане, с пестрым картонным ярлыком магазина на воротнике, срезать который она, видимо, не догадалась. «Извините, а ты у нас кто?» С любопытством прищурился на нее волк. «Я Оля». «Это Оля», в один голос с ней ответил Серому Иван. «То-то все никак не мог понять, что за странный запах чую», хмыкнул гость. «Та самая Галатея, значит», задумчиво пробормотал он. «Как же, наслышан». «Я Оля», настойчиво повторила девушка. «Так говоришь, Оля, это ты Ване стену раскурочила, к лешим?» «Да», потупилась та. «Извините, а еще так можешь, я больше не буду», глядя в пол, пробубнила девушка, похоже, готовая расплакаться. «Что ты до нее докопался?» Встал было на защиту подопечный Иван, но Серый сделал ему решительный жест не лезть. «А если, наоборот, надо будет?» — спросил он у Оли. «Сумеешь?» «Сумею», — кивнула та. «Даже не верится. А ну-ка, покажи», — велел гость. Бывшая статуя послушно замахнулась, целя кулаком в стену коридора. «Эй, стоп!» — судорожно ухватил ее за локоть юноша. «С ума сошли, квартиру крушить? Ну меня же попросили», — пролепетала, снова потерявшись, подопечная. «Если приспичило что-нибудь развалить, идите вон, на улицу, к гаражам», — бросил Иван, уже не ей, волку. «Только с хозяевами потом сам будешь разбираться». «Сходим», — невозмутимо кивнул Серый. «Непременно сходим. Ты даже не представляешь, Гала, то есть, пардон, Оля, как нам с тобой повезло», — горячо заявил он затем девушке. «Правда?» — просияла та. «Истинная. Только тебя в моем гениальном плане и не хватало. Думал помянутого сивку привлечь, да тот не захотел, говорит, от такой работы кони дохнут. А сам, вообще-то, с натяжечкой конь, верховой шотландский пони. Я вообще не кони, кажется, уже умирала, резонно заметила бывшая статуя. Эй, во что это ты ее собрался впутать? Угрюмо осведомился у серого юноша. Ну, замялся на миг волк. Как ты смотришь на то, чтобы похитить у Кощея жар-птицу? Выдал он затем. А мы тут как раз недавно об этом говорили. Радостно сообщила гостю что-то разошедшаяся Оля, пока Иван, фигурально выражаясь, поднимал с пола свою отпавшую челюсть. Что, в самом деле? Явно удивился волк. А вам-то как такое пришло в голову, Маша? Ну, жар-птица, оказывается, моя сестра по отцу, обрел наконец дар речи юноша. Мне только что соловей сообщил. И еще сказал, что не позднее, чем через год, она в неволе умрет. Второе, правда, охотно подтвердил серый. А вот первое, это все нежданно усложняет, задумчиво заметил он. И сильно. Почему? Спросил Иван. Видишь ли, я ведь как хотел украсть жар-птицу, а потом Кощей уже ее и вернуть. Не безвозмездно, понятно, а откажется раскошелиться, предложить добычу Яге, чтобы она из нее суп сварила. Ахнул юноша. Первый в очереди у меня бы стоял Кощей, напомнил волк. Исходно дело тут вообще не в жар-птице, а битка у меня на бессмертного. Хотел его слегонца потрясти, чтоб знал, но и не перегибая при этом палки, не слишком зарываясь. С бабкой, тут уже был бы запасной вариант. К ней у меня ведь тоже имеются претензии. Но и там Маше, кранты. Бесцветным голосом заметил Иван. Говорю же, для меня дело было не в жар-птице, буркнул серый. Было, тут же вцепился в реальную или мнимую оговорку юноша. Формально я тебе ничего не должен, от нашего контракта ты отказался сам, будто бы не впопад начал волк. Но если взглянуть на проблему немного шире, сказал бы, по совести, ну да какая у нас, у нечисти, кнови, совесть. В общем, по-хорошему, за тот случай у водостока я с тобой ведь так и не расплатился. А еще я вытащил тебя из темницы морского царя, напомнил для комплекта Иван. Там все было в рамках совместной работы, это не считается, отмахнулся серый. А вот тот, первый раз, пожалуй, за него я все же чувствую себя тебе обязанным, заключил он. А значит, должен вернуть долг службушкой. Так что новый план. Крадем у Кощея жар птицу, и никому ее не отдаем. С энтузиазмом выпалил он. Как тебе идея? Звучит просто шикарно. Признал юноша, не спеша, однако, ликовать. Если забыть об одной крошечной мелочи. Ты сам мне говорил, Кощея ограбить невозможно. Допустим, что я ошибся, преувеличил слегонца, хмыкнул волк. Но то же самое утверждала и Яга. Она тоже приукрасила. Ну, бабка, конечно, нечисть авторитетная, кивнул серый. Если что скажет, то не в бровь, а в глаз. Но и она, и я рассуждали о предмете в одной ситуации, а сейчас внезапно сложилась несколько иная, какой уже, почитай, лет 200 не случалось. Кощей-то без Василисы своей остался. Лягушатина не то отдыхать ускакала от неправедных трудов, не то спрятал ее шеф от какой-то беды, как там оно по правде, не ведаю. Но вот то, что без верной помощницы наш бессмертный в его нынешнем состоянии вполовину не столь грозен, медицинский факт. В общем, сейчас или никогда, то есть похитить Машу у Кощея, реально, дрогнувшим от волнения голосом подытожил Иван. А я к тебе с чем пришел, с этим и пришел. Погоди, но что потом, раз добром мы никому жар птицу не отдадим, у нас ее тупо не отберут, те же Яга с Кощеем, мы же все по уму обставим, не ты наймешь меня, а я тебя, как смертного героя, тут мы оба в своем праве будем, и жар птица, по закону, наша, моя, то есть, официально, но между собой мы оговорим, что это лишь фикция, так что никакой неволи, и при этом честно нас жар птицы будет уже не лишить, другого-то готового героя сейчас на Руси нету, а с нуля кого-то привлекать, там целая история, на нелегитимную же добычу немногие позарятся, немногие, но все же и такие найдутся, я что, тебя еще и уговаривать должен, вспылил тут волк, чья сестра в плену у Кощея, моя или твоя, моя, вздохнул юноша, вот и боюсь, как бы не сделать ей только хуже, всегда есть риск, что будет хуже, развел руками серый, но если исходить только из этого, тогда и лучше никогда не станет, а краденую жар-птицу мы на первое время в аномалии спрячем, там до нее никто чужой не доберется.